перерывчике матушка Ирина и Вадим подошли к имаму Нургали и, пользуясь случаем, стали докучать ему вопросами. «Скажите, пожалуйста, — вопрошала матушка, — а отчего в мусульманской семье допускается многоженство, тогда как многомужество недопустимо?» «Все вполне объяснимо. Смотрите, если в семье один муж и много жен, то в случае рождения ребенка всегда можно четко знать, кто у ребенка отец и кто мать. А если в семье много мужей у одной жены, определить отцовство фактически невозможно». «Да, пожалуй, в таком смысле это и впрямь оправданно. Но почему вы не воспользуетесь своим правом на многоженство и не заведете себе хотя бы одну жену? Вообще, сколько жен вы можете иметь?» «Трех могу иметь», — улыбнулся имам. «Но мне очень сложно найти себе жену. Даже одну. Мне же нужна мусульманка, воспитанная в строгих нравах. А здесь, в Казахстане, такие... большая редкость. Сватали мне невесту в Турции, где я учился. Но там такой калым надо платить. Просто невероятные суммы. Во-первых, будущую невесту необходимо буквально осыпать золотом, накупить ей украшений, а затем преподнести ей роскошный подарок, чтобы она сказала: «Я довольна». Ну вот, куплю я ей, скажем, автомобиль в подарок, а она скажет: «Нет, я недовольна». И останусь я и без денег, и без невесты. Так вот, оказалась мне турецкая жена не по карману. Сочувствуем. В этом отношении у нас в церкви есть такое установление. Пока кандидат в священники не определился с личной жизнью, пока не женился или не принял монашество, его не рукополагают. А нельзя взять простую девушку и воспитать в религиозном духе? Ну, так, по ходу семейной жизни. Это будет насилие и постоянные неурядицы в семье. Это станет предметом осуждения. Потом, чему может научить детей неверующая мать? Да и к тому же не будем забывать, что женщина по природе больше подвержена злу, чем добру. Это ведь из-за вас нас из рая выгнали. Ну, с таким отношением вы, пожалуй, и вовсе не женитесь. Я не тороплюсь, по крайней мере. Простите, разрешите обратиться, вмешался лейтенант. А у вас, в вашей вере, есть исповедь? Это когда человек раскрывает свои грехи? Да, раскаивается в содеянном и просит духовного совета. Нет, исповеди я не принимаю. Зачем мне знать чужие грехи? У меня и своих грехов хватает. Но если человеку тяжело на душе, то я сажаю его перед собой лицом к лицу и читаю молитвы, а он в это время тихо про себя проговаривает свои грехи. И все? Отпущение грехов? Грех отпустить я не вправе. Это лишь во власти Всевышнего. А теперь я приглашаю вас к столу, продолжим праздник. Гости стали рассаживаться на коврах возле накрытого стола. Вадим отвел в сторону батюшку и заговорщическим шепотом сказал: «Отче, у них нет исповеди, нет ни отпущения грехов, ни духовного водительства. Что это за вера такая, если в ней нет возможности духовного исправления?» «Вадим, что ты хочешь? Найти благодать Святого Духа там, где ее не может быть по определению? Безблагодатная вера не знает тайны триединства Божия. Она именует требожниками. Безблагодатное собрание не видит во Христе Бога, а лишь единого от пророк. Безблагодатное духовенство не имеет той силы и власти, которую дает Бог священникам своим, способным избавить человека от греха в таинстве исповеди и соединиться с Христом в таинстве Евхаристии. Все чинно расселись по своим местам в радостном ожидании. Вскоре вышли женщины с большими тарелками, на которых был тот самый бешбармак. Название блюда произошло от двух казахских слов «беш» и «бармак», что переводится как «пять пальцев», от того, что традиционно его едят руками. Гости, воздав хвалу Всевышнему, стали разбирать угощение по своим тарелкам, ловко отрывая куски от общего пирога. А блюда — это слоисто. Вареное мясо, лук, тесто, и снова мясо, лук, тесто и так далее. Куски брали рукой, сложенной лодочкой. Затем, подталкивая содержимое ладошки большим пальцем, отправляли в рот. При этом по руке стекал жир, которым обильно пропитывали все блюдо. Его слизывали с руки, не давая затечь в рукав. В пиалах вместо чая была уже сурпа, очень жирный бульон, в котором варилось все это мясо и тесто. Отец Василий, неловко ухватив за край теста, вытащил из середины край блина размером со всю тарель и так, и не оторвав куска от жирного горячего теста, оставил попытки и попросил себе пару вилок. Вилки ему принесли, но неохотно. Меж тем на отдельном блюде принесли вареную голову барана. Право разделить ее между собравшимися было привилегией имама. Девушка поставила перед Нургали блюдо с дымящейся головой и, поклонившись с полуприседом, удалилась. Для непривычного к подобным деликатесам отца Василия зрелище бараньего черепа с выкатившимися глазами и обваренными лохмотьями мяса поверх желтых костей не вызывало аппетита. Сварена голова была так, что кости ее легко расходились под тонкими пальцами имама. Разложив ее по частям на тарели, Абугали взял мозги и протянул эту жирную трясущуюся массу почетному гостю, батюшке. Тот учтиво отказался, невольно поморщившись. Все замерли. Сирик Жетпизбаевич вполголоса сказал: «Отказываться нельзя. Вы должны это взять с руки и съесть». «Я не могу», — сквозь зубы процедил отец Василий. Повисла неприятная пауза. Имам поднял глаза на священника. Тот еще немного помедлил, судорожно размышляя, как бы ему выкрутиться из столь щекотливого положения. Потом взял свою тарелку и подставил под протянутую руку имама. Тот удивленно поднял бровь и неохотно перевернул ладонь. Дряблая жирная масса плюхнулась на тарелку. Батюшка с поклоном поблагодарил Нургали и, поставив перед собой тарелку, пару раз тронул вилкой даренные мозги, но не нашел в себе сил донести это до рта. Только на этом праздничном тое отец Василий понял, каким разным может быть Абугали. Когда они встречались вне мечети, он был сама приветливость, прост, обходителен, улыбчив. Тут он был подчеркнуто строг, сдержан и даже властен. Когда одна из обслуживающих стол женщин протянула ему чай не той рукой, надо было левой от сердца, а она подала правой, имам резко оттолкнул кисайку, чуть было не пролив чай на стол. Та, поняв свою оплошность, вскрикнула «Ой-бай!» и поправилась. Характерна была толпа сидящих за Достарханом гостей. Разглядывая их, батюшка припомнил сцену из фильма «Калина Красная» Шукшина «Народ для разврата собран». Собравшиеся весело и жадно поглощали угощение, разрывая руками дымящееся мясо, казалось, совершенно забыв, по какому поводу их здесь собрали. Публика сидела отборная, настоящие казахские баи, откормленные, круглолицые. Женщин за столом не было. Матушка Ирина сидела среди них, как белая ворона. как потом объяснил отцу Василию Аким, здесь собрались все первые лица района: прокурор, судья, начальник полиции, начальник станции, главврач райбольницы, директор рынка, рыбнадзор, председатели колхозов, коммерсанты и прочие официальные представители актива. На фоне этой публики старики-аксакалы, для которых, собственно, и строилась мечеть, выглядели неуместными. Так незаметно прошло 3 часа. Тепло попрощавшись со священником и его спутниками, имам подарил им на память открытки с изображением мечетей и подписями на казахском языке. На выходе к отцу Василию вновь подошел Аким и предложил продолжить банкет у него дома. «Здесь, по известным условностям, нет на столе спиртного, а у меня там стоит отменная водка и столы высокие, не придется сидеть на корточках. Спаси, Господи, вас за приглашение, но нас скоро поезд, мы и так сильно задержались. Тогда разрешите, я вас на своей «Волге» подвезу к станции. Вот это очень кстати». Когда под ними вновь застучали железные колеса, они уже точно знали, что этот поезд непременно остановится в Берчугуре. В воздухе ни снежинки, в огне вагона было бело и светло. Совсем не видно, где безграничная заснеженная степь сливается с белым небом. В вагоне, на удивление, просторно, даже было где сесть. Пассажиры обедали, активно перемещались по вагону, то и дело сновали торговцы, предлагая свой нехитрый товар. После сытного застолья и бессонной ночи всех клонило ко сну. Строго наказав проводнику растолкать их в Берчугуре, отец Василий объявил отбой. Все уснули. Им не мешал ни пчелиный гул переполненного вагона, ни толчки раздутых клетчатых баулов, ни стук колес. Паломники провалились в сон, как в глубокую яму. Отцу Василию в ярких красках сна явились воспоминания. Сквозь радужную пелену он увидел один из самых светлых моментов своей жизни — далекие дни, когда он познакомился со своей будущей матушкой Ириной. Словно на экране кинотеатра пред ним проносились фрагменты студенческой юности, когда он, уже оставивший университет, время от времени приезжал к своим однокурсникам и друзьям в общежитие Яргу из деревни, где он жил вместе с батюшкой. Приезжая, он рассказывал всем о романтике деревенской жизни, о глубинах христианского вероучения, о высоте церковного служения. Многие с нескрываемой завистью слушали и сетовали, мол, вот ты, молодец, смог все бросить, начать жизнь сначала, а мы вот все тянем лямку. Предметом особой гордости Васи Сосновского был старинный «Молитва слов», подаренный ему отцом Феодоритом на день его крещения. По этой миниатюрной толстенькой книжице с золотым обрезом, изданной еще в начале века, Василий читал утром и перед сном молитвы, что еще более прибавляло ему уважение у сокурсников. Но не у всех. Была среди его знакомых девчонка, которая говорила: «Ну и что ты наделал? Бросил науку, ушел в затвор. Живешь, прозябаешь, от жизни отстал. Уход в церковь равноценен самоубийству. Ты на себе поставил крест и доволен». И как ни пытался он объяснить ей, что это не так, что в церкви как нигде раскрывается человеческая личность, и любое дарование востребовано, что научное мировоззрение однобоко описывает окружающий мир и не отвечает на главные вопросы жизни, что вера придает осмысленность всему существованию и многое другое. Она не разделяла его восторгов и на все его доводы отвечала одним: «Тебя охмурили. Ты должен вернуться. Наука тебя ждет». И вот однажды, чтобы не быть голословным, Вася пригласил ее к себе в деревню на пасхальную службу. Он вообще-то многих приглашал, но приехала она одна. Это была незабываемая, очень торжественная служба. На праздник с разных деревень стягивались люди. На узлах прямо в храме прихожане дремали или общались, дожидаясь богослужения. Впервые этот просторный храм не казался таким большим. В нем не хватало места. Он был заполнен до отказа. В предвкушении своего триумфа Василий провел свою гостью по окрестностям, показывал, как закатное солнце отражается в озерах, как рубиновые лучи подсвечивают храм, как мерцают, словно звезды, свечи на погосте. На пасхальную службу отец Феодорит благословил своему келейнику надеть подрясник и облачиться во стихарь. Стихарь был здесь знатный, старинный, из золотой парчи и расшитый. Главной заботой Василия в пасхальную ночь стала серебряная кадила. И когда он впервые вышел из алтаря, весь такой сияющий, в стихаре и с кадилом, то из-за всей многолюдности его глаза безошибочно сразу выхватили взгляд той некогда скептически настроенной девицы, что приехала сюда убедиться в своей правоте. Это были уже не те глаза с ехидинкой, а смиренный и немного беспомощный взор. Василий торжествовал, а потом в конце службы было кропление святой водой пасхальных даров и людей. По Васиной подсказке батюшка одарил гостью щедрым всплеском крапила, а одна из прихожанок подарила ей крашеное гусиное яйцо. Праздник удался. После всех торжеств, сидя на лавочке в свете утренней зари, они съели на двоих это большое пасхальное яйцо. Ну что, убедилась, что церковь — это сила? Вполне. И еще я поняла, что бессмысленно тебя отсюда вытаскивать. Это твое. Но что-то уже было не так. Не так спокойно жилось Василию в деревне после той пасхальной ночи. Он понял, что влюблен. И с этой вот бедой пришел он к отцу Феодориту как-то и покаялся. «Не могу больше, душа разрывается, отпустите меня со Христом!» Батюшке иеромонаху мечталось, конечно же, о том, что его ученик последует по его стопам и примет постриг, но, увы, его чаянием не суждено было сбыться. Делать нечего. Он встал, облачился, взял крест и благословил своего непутевого послушника: «С миром изыти!» Потом, когда Вася уже стал отцом Василием и приехал навестить своего наставника, тот ему поведал: «Ты уехал, а я проводил автобус, зашел в церковь и перед иконой Богородицы слезно молился, просил, чтоб она тебя вернула. Но случилось еще лучше, чем я мог ожидать. Ты не вернулся ко мне, но вернулся в церковь». Попрощавшись с батюшкой, Василий приехал на Улейму, в лагерь, где его факультет проходил биопрактику. Там он нашел свою любимую девушку и сделал ей предложение. Это была Ира. Она и стала впоследствии его матушкой.